Мир вам, дорогие братья и сестры, по местной церкви воскресения. Слава Богу, мы живы, жизнь продолжается, время идет, праздники сменяются праздниками. Я хотел бы всех вас поздравить с праздником Вознесения нашего Господа Иисуса Христа. Как таковым праздником он стал называться намного позже, но в то время не совсем праздничное настроение, можно себе представить, было у учеников. Давайте прочитаем всего три стиха из той череды, которая выделена мне. Книга «Деяния святых апостолов», 1 глава, с 9 по 12 стих прочитаем. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Ученики, как ученики Иисуса Христа, как последователи Его, были первопроходцами. И нам интересно, конечно, наблюдать за ними, и нам очень часто бывает переживательно за них, при всем том, что мы знаем все происходящее, что было ранее, что было после, и мы в большем видении находимся, как теперешние христиане, живущие вот в это время. Возникает вопрос: не всегда Христос являл себя в каких-то особенных моментах ученикам. Вот совсем недавно был праздник Его воскресения. И давайте обратим внимание, что нет ни одного свидетеля из числа учеников Его непосредственного воскресения. Насколько это важно или не важно, но Господу так было угодно определить, чтобы этот факт был сокрыт от их глаз. Я думаю, что позже, рассуждая об этом, некоторые ученики предположительно хотели бы быть свидетелями этого события, которое происходило как-то моментально, наблюдать за этим как-то со стороны. Но, тем не менее, наверное, для них было достаточно того, что они сам факт Его воскресения закрепили при личном созерцание Его воскресшим в первый день недели. И это было так для них переживательно, несколько пугливо они воспринимали эту ситуацию. Но, во всяком случае, когда были свидетели того, что Он воскрес, и Марии Магдалине, и женам ангелы говорили, и Христос в ином образе явился на пути, идущим в Эммаус ученикам. И, возвратившись, все эти друзья наши говорили, что мы видели Господа, или что видели ангела, и Он сказал, Он воскрес, и мы видели пелены Его, и не было тела Его. Все это было очень трудно воспринимаемо учениками. Они, написано, не верили, они не поверили свидетельству ни одному, ни другому. И вот явление самого Иисуса Христа при закрытых дверях, когда Он стал видим и сказал им напуганным: прежде не бойтесь, это Я, не бойтесь, предложил осязать, видеть. Он для утверждения того, что это не дух, Он попросил пищу, Он кушал при них. Опять-таки, это надо было не Иисусу, это надо было ученикам. Итак, ученики успокоились после тех переживаний, которые они перенесли после ареста и казни, смерти Иисуса Христа. Они были, конечно, в большом унынии, и их веру надо было поддержать, восстановить, вернее сказать, и закрепить в вере того, что их учитель воскрес, он есть победитель смерти. И вот мы смотрим дальше. Вот в данном случае Христос решил по своей воле не обойти вниманием учеников от факт своего вознесения. Мы видим, что он опять-таки их увещевал, он наставлял, он предупреждал, он отвечал на вопрос, не все ли время восстанавливаешь царство израильское. Они еще были под этим пониманием того, что Христос как Мессия должен восстановить. И, наверное, вот если не ранее, то после воскресения они все еще жили этой темой. Она очень глубоко была в их сердцах, в их сознании. И Христос их успокаивает. Не ваше время знать времена и сроки. И говорит о том главном, что они должны будут пережить, что Дух Святой сойдет, они примут силу, и что они будут свидетелями. Обратите внимание, что Христос не был к ним сильно так строг, и не напоминал им, что какие же вы маловеры, я вам говорил. Он как-то стороной обходит эти острые углы, понимая их состояние, и не тревожа их, но укрепляя их веру. И вот об этом же пишет евангелист Лука в последней своей главе Евангелия своего, 24 главе, с 50 стиха прочитаем. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». И мы видим здесь, что самое главное в данный момент при вознесении его было то, что, как мы читаем, на это обратил внимание Лука, он благословлял их, подняв руки свои. Он предавал их в руки Отца, он благословлял их, чтобы они, когда придет то время, исполнили волю Божию и были достойными его последователями, учениками. И, конечно, это молитвенное состояние, молитва благословения Иисуса Христа была очень серьезно воспринята учениками. Они очень внимательно смотрели на Него своими глазами, они прислушивались к тому, что Он говорит, и они созерцали Его. И в этот момент, вот с этими поднятыми руками, Иисус Христос стал отдаляться все дальше и дальше. Они глазами держали Его, они сопровождали Его подъем. И мы читаем, что это происходило до тех пор, пока облако взяло его из вида их. Они смотрели, они чего-то, может быть, ожидали, может быть, какого-то знамения, что будет явлено какое-то знамение небес. Может быть, они увидят край открытого того духовного царства Божия, в которое он возвращается, возвращаясь к Отцу своему. Но всего этого не было. Они были в каком-то ожидании чего-то и переусердствовали в своем вот созерцании его. И даже когда облако взяло его из вида, они все еще продолжали смотреть. Хочется поэтапно остановиться на некоторых моментах. Во-первых, мы видим, что при вознесении самое мною воспринимаемое такое знаменательное событие, Христос поднял руки и благословлял их. Он должен был их оставить. Он уже физически и в новом теле не будет рядом с ними. И он понимал, что очень многое будет зависеть от того, как они духовно будут держаться того учения о Царстве Небесном, как они будут распространять это дальше, неся благую весть тем и своим землякам, и иноверцам, и язычникам дальше уже в последующее время. И он понимал, что надо их благословить. И Христос благословил. Такое ощущение, что это благословение не прекратилось, оно не остановилось, оно не имело конца. Мы читаем, что, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться. Я вот представляю эту картину, что вот Христос с поднятыми руками благословляет и отдаляется. И вот нет того завершения этой интересной процессии благословления. И он, я так своим духом, своим сердцем, верою своей воспринимаю, что Христос как вознесся, подняв руки, благословляя, так он и до сих пор одесную Отца благословляет народ свой, благословляет невесту свою, церковь, которая совершает начатое им дело здесь на земле, дело спасения, дело передачи благой вести нашим соседям, нашим сотрудникам, тем, с кем мы живем на этой земле, распространяя это благоухание по всему миру до края земли. И слава Богу, что мы ощущаем это вот благословение Христово, которое идет по жизни нашей личной, в нашем служении. Мы благодарим Бога за то, что Его руки, которые мы духовно осязаем над нами, как благословляющие. Дорогие друзья, каким большим утешением это является для меня и для нас, для всех, которые вот верою вот видим эту картину, воспринимаем. Пусть Господь, всегда держащий руки свои, будет над нами, и мы незримо, не видя духом, ощущать будем Его тепло, тепло Его благословений, тепло Его охраны, тепло Его вразумления, научения через Духа Святого, когда Он утешал и так далее. Пусть Господь нас в этом благословит. Его взяло облако. Следующая тема, интересная, может быть, отдельная тема. Облако очень часто ассоциируется с Богом в Ветхом Завете, и здесь со Христом, и, кстати, с последующим пришествием нашего Господа Иисуса Христа. И мы видим, что облако, Господь являлся в облаке, Господь при построении скинии, при завершении, при благословении в виде облака спускался и наполнял скинию. И сам путь народа израильского – это сопровождение ночью в столпе огненном и в облачном днем. Мы видим, что в облаке, облако описывается, когда Христос преобразился на горе Преображения, когда взял с собой троих учеников своих. Мы видим и здесь облако взяло его из вида их. Христос физически, Христос дистанционно поднялся на определенную высоту, на высоту облака, и оно взяло его. И мы читаем, что вот это же самое облако, оно будет местом нашей встречи. Давайте мы откроем интересное описание некоторых событий, которые должны быть. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 16 стиха. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Смотрите, дорогие друзья, с ними вместе восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. Опять-таки, вот облако будет той площадкой, на которой произойдет эта встреча с нашим, с Господом. Итак, мы видим это, и пусть это нас ободряет, облако благословения Божьего сопровождает нас по жизни. Будем жить этим ожиданием встречи на облаке. И мы читаем дальше. Этим все не остановилось. Христос вознесся, Христа не стало, облако взяло его. Они продолжают все еще смотреть. Я думаю, что сердца их усиленно бились. Они чего-то еще ожидали. И когда они смотрели на небо, мы читаем 10 стих, во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде. И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» Они все еще смотрели на небо, они всматривались в облако, они пытались разглядеть черты его тела, и этого не происходило. Глаза, может быть, слезились, они все еще ждали, чего-то ждали. И вот интересно, дорогие друзья, вот этот этап нашего Господа Иисуса Христа, конец Его земного пребывания и возвращения в небесные обители. У меня такое представление, что все ангелы сонмом собрались, чтобы встретить и быть свидетелями того, как Христос войдет в Царство Небесное, как Ему откроются эти ворота, и Он войдет и будет там и в большей славе, которая Его сопровождает уже как воскресшего. И вот Господь все-таки в этот момент любит или заботится о своей невесте, о церкви. И Он из этого сонма выделяет двоих ангелов и говорит: «А вы, два служебных духа, прославляющих Меня, должны пойти сейчас к Моим ученикам, а не в каком-то еще ожидании, не в трепете. Пойдите и скажите им, что должно делать им дальше. Утешьте их, утвердите их в вере». Интересно, что Христос вознесся, и этого, наверное, было бы достаточно для учеников, но Богу было угодно еще двух свидетелей послать, вот этого вознесения, которое укрепило их веру, утвердило, что это не сон, что это не мираж, что это фактически уход нашего Господа Иисуса Христа как Спасителя, как Учителя к Отцу Небесному. И вот они произносят эти слова: «Мужи галилейские». Вот они обращаются к ним так, как оно и должно было быть. Они еще не были служителями, они еще не были в статусе каком-то тружениками на Ниве Божией. Это были просто мужчины галилейские. Это были мужи, которые стояли и смотрели, и вот ангелы их немножко отрезвляют, как бы: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет». Напоминают ангел о том, что Христос вернется, Он придет, и не задавайте вопрос, когда это будет, сейчас ли, через несколько дней, или пройдут десятилетия, тысячелетия, это будет в принципе. И здесь не ваша, не ваша забота знать времена, сроки, дни, но это произойдет, и Он придет таким же образом, вот как облако взяло его, так он будет на облаке явлен. Придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. И вот после этих слов ангелов ученики утвердились в вере, они закрепились, они поняли, что все запланированное Иисусом, их учителем, спасителем, пришло к своему завершению, и им надо двигаться дальше. И мы так и читаем: «И возвратились в Иерусалим с великою радостью». Печать, которая временно, может быть, захватила их сердца, их души, может быть, временные какие-то были слезы, расставания, но возвратились в Иерусалим с великою радостью. Дорогие друзья, мы в жизни своей испытываем много скорбей, трудностей, переживаний, даже как христиане, которые не поняты, которые бываем гонимы, которые бываем одиноки. Дорогие друзья, Христос вернется таким же образом. Это сегодня ангелы и нам проговаривают те же самые слова, которые говорил Иисус Христос, говоря о том, что Он вернется. И даже вот в этом промежуточном времени не оставит нас сиротами, но придет и будет в Духе Святом с нами. И они возвратились, утвержденные в вере, с великой радостью. Друзья дорогие, да исполнит наши сердца Господь великой радостью от того, что мы знаем нашего Господа, пришедшего во плоти, как младенца Иисуса, который прошел эти годы служения, завершил, умер и воскрес, и совершилось то, чего ради Он в принципе пришел на эту землю. Совершилось. И даже то, что сегодня Его нет с нами, давайте не будем, как люди, цепляющиеся за вещественные какие-то доказательства, а говорить о том, а мы Его не видели, глаза наши Его не созерцали. Обратите внимание, что говорит об этом Павел. Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе. Вот немножко созвучно с этой темой его слова. 16 стих 5 главы. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти». И дальше он переключает внимание на Иисуса Христа. «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Многим ученикам, всем ученикам, и многим свидетелям было доведено видеть Иисуса Христа по плоти. Я не знаю, по всей видимости, апостол Павел, когда еще был Савлом, не видел Иисуса Христа. Но Христос явился ему на пути в Дамаск лично, потому что необходимо было это свидетельство, потому что Савл должен быть Павлом и учителем язычников, благовестником язычников. И большая роль на него возлагалась, и Христос вот определил своей волей явиться ему. Но мы здесь читаем, что Павел говорит, это не так важно. Это не так важно сегодня созерцать Иисуса Христа во плоти. И он говорит, если же и знали Христа по плоти, да, то, что было, кто жил с ним, его современники, они знали Христа по плоти, они свидетели, они были рядом с Ним, они осязали, они слышали, они видели Его, то ныне уже не знаем, то ныне уже не знаем. Мы, то поколение церкви, уже достигшее последних времен, которые не знаем Христа по плоти, но мы знаем Его по вере. Мы знаем Его, мы ощутили Его в своей душе, вот в момент нашего покаяния, пробуждения, когда еще трепетало наше сердце, мы понимали, что мы грешны, и что нужно спасение, и спасение только во Христе. И Христос назвал, привлекал незримо, невидимо, Духом Святым, теребил наш дух, нашу душу. Мы это ощущали, и это переживание особое, оно запомнится, оно запомнилось на всю нашу жизнь. И Павел говорит, что если мы знали Христа по плоти, они, то ныне уже не знаем. И даже Павел говорит себе и своим современникам, которые еще видели Иисуса Христа, говорит, что мы Его уже не знаем. И не будьте озадачены этой темой, этим вопросом, чтобы вот как, если бы сейчас Христос опять явился, или для утверждения нашей веры, мы бы Его видели, не надо это. Мы сегодня верою живем, и верою мы лишь только можем угодить нашему Господу. И пусть Господь нас и в этом благословит, в вере пребывать, и всегда радоваться. И в сегодняшние трудные времена, и в последующие еще более сложные времена, которые Господь позволит нам пройти, пережить, до какой-то степени будем радоваться, будем в великой радости пребывать в Господе, в общении с Ним. Да благословит Он нас в этом. Пусть радость сегодняшнего дня, вознесение и благословение Его нас и последующие встречи держат нас в ожидании, чтобы мы были готовы, чтобы нас не восхитил кто-либо иной и венца нашего, потому что есть тот, кто рыкает и ходит и ищет. Да будет благословено имя Господне в наших сердцах, в наших домах, в личной жизни, в нашей работе, везде, где бы мы ни находились. Да прославится Он, Иисус Христос, которого мы не видели, но которого верою приняли, с которым живем, который сегодня ведет нас по жизни, продолжая благословлять, как и всех своих учеников, да будет с нами вовек, до славной встречи с Ним на облаке. Итак, дорогие друзья, будем утешать друг друга сими словами. А Господу слава, хвала, честь и поклонение. Аминь.